И появились в наших краях ветераны Полтавской битвы с противной стороны. Лицом белы, телом дебелы, сидят и трубку цельный день курят, а потом хрюкнут себе чой-то под нос и спать идут. Наши собрались. Нет, говорят, едок тайну ихну чухонскую нам не выведать, да коль они в одиночку ночевать будут. А подошлем-ка мы к им наших уральских матхарей. Уж эти-то у их чё-нибудь прихватят, да с собой назад принесут. Ну чё, сказано, сделано. Подослали этих самых. Чухонцы не побрезговали, поделились, а лет глиш через нцать. И царев завет к исполнению готов. Лучше длиннше да баще, чем помене да похильше. Новые уральцы по горам расхаживают. Телом статны, лицом европейсты, умом заковыристы. Словечки разные понимают. Там штейгер, маршейгер. С рудой железом разговор на «ты» ведут. Того гляди, со всего миру принцессы к нашим кавалерам съезжаться начнут, дабы свататься. А тут заковыка случилась. Рудников до заводов понадкрывали, понаделали. А кто ж робить-то в их будет? Уральцы хоть хороши собой, да уработисты, а числом-то все невелики. Тогда какой-то столичный малютка скурат кричит: «Богатство наше! Знамо дело, оно Сибирью прирастать будет! А чё это мы эту Сибирь девушку всякой дрянью обскорблять будем? Значит, не довозя до Сибири на Урале батьки, ссыпать всю уголовщину, тюремщину станем и в гору сталкивать. По-французски каторга называться. Ну, чё?» Тогда в царстве-государстве больше порядку было. Слово и тут же дело. Понавезли, понассыпали. А их знаете, сколь на Руси скопилось? Хитников-то. Не страна, а форменный гулаг. Ну, натурально. В горе всем им места не хватило. Стали их в заводы пристраивать, а жить-то в казармы. А кому и там место нашлось, вдовушкам горючим на постой определили. Ну, железо от того на Урал-заводе больше не сделалось, а вот вдовы-то наши расцвели, распахлись, им такие женихи в девках не снились. Всем хороши новые муженьки. Одно плохо, вместо того, чтоб деньги в горе зарубить, они крадено в дом несут. Лишь через им так цать все горное дело просташили. А тут Демидов вступился, сам первый хитник. Он им вместо пятаков кандалы навешал и благословил. Богу, значит, Богову, мне Демидову Демидова, а вам выблудком. Пёсья участь кверху гуской стоять да когтями землю скрести. Коли и орден Сутулова не заробите, так мастерами сделаю. Глядя на смекалистого заводчика, и государевы чиновнички тоже делать стали. Тут и заводы задымили, и железо сызново полилось. Мало-помалу Урал-батюшка в опорный край державы выбился. И все об оно ничего было. А вот уральцы-то сами, далюж, горбаты да рукасты пошли. Рекрутский начальник приезжат в гвардию набирать, а некого. Все в землю смотрят и про свет солнца забыли. А чё пуще, так деньга, как-никака, появилась. А купить на ее в лавке, кроме горькой, и нечего. Вот наши рукасты теперь шайзобастами заделались, покуда из ушей не польется, из стола и не встают. Вот так за столом их советская власть и застала. Голод от стопки подымают, а перед ими опять Демидов стоит. Будто веков не миновало, да не в кафтане стоит, а в коже. А за месть батага револьвер в руке держит, А Уфштайн говорит. Ну, наш-то хоть и не трезво, а по-нерусски уже понимать выучились. Крякнули, как положено, земля народу, и пошли эту самую землю рыть. Руда она и советской власти не без надобности.